Она говорит: «Мы умираем от жажды, сидя на берегу огромной реки. Сидя за пиршественным столом, умираем от голода. Вокруг нас мир блаженства, а мы все ищем его и не можем найти, потому что погружены в него. Он всегда окружает нас, но мы постоянно неправильно понимаем его сущность. Религии должны найти его для нас и ведут нас к нему. Этот мир блаженства – предмет исканий всех сердец. Его искали все народы. Он – единственная цель, единственный идеал религий, хотя и был выражен по-разному на разных языках. Все маленькие несогласия, которые мы встречаем между одной религией и другой, только глупая борьба из-за игры слов. Простая разница в выражениях влечет за собой все наши ссоры. Один выражает известную мысль одним способом, другой ту же мысль высказывает несколько иначе, а затем, желая быть оригинальным или получить похвалу, прибавляет: «Это моя собственная идея». С этого обыкновенно и начинается между ними борьба.